Глава 10. Москва. 3 октября 1606 года. Я отец. Получается, что дважды папа. Ведь свою дочь, что осталась в иной реальности, забыть не могу, да и не хочу. Для меня она словно вышла замуж и уехала по месту жительства мужа. Далеко уехала. А сейчас еще один ребенок. Мой ли? Ведь Ксения была беременна до того, как я появился в этом мире. А есть ли существенная разница в этом? Для меня нет. Дочь моя и точка, без всяких сомнений. Именно что дочь. Наверное, я и хотел рождения девочки, несмотря на то, что из истории знал о слухах, которые утверждали, что Ксения тайно родила мальчика. Но это досужие допущения историков и молва людей из иной ветви истории, которая уже изменилась. У дочери не было шанса получить какое-либо иное имя, кроме как Мария. Очень удобно получалось. Можно думать, что девочку нарекли в честь матери Ксении Борисовны, Марии Малютовны. Если такое объяснение выбора имени кому-то не по вкусу, то Марией в миру звали Иногую, якобы мою мать. Удобство имени было и в том, что при замужестве и при этом обязательной смене конфессии дочери не придется выбирать иные имена, так как сложно придумать более интернациональное имя, чем Мария. А замуж отдавать нужно исключительно и только за иностранца. Мне-то безразлично, за кого дочь выйдет замуж. Лишь бы за хорошего и любящего ее человека. Но по местным реалиям это урон чести. Нельзя выдавать замуж царских дочерей за тех, кто стоит в знатности ниже государя. А по определению все бояре ниже. Оттого царские дочери были обречены на монастырь по совершеннолетию. Ибо за иностранца выдать нельзя? Вопрос смены религии. А за своих подданных также нельзя, ибо не по чину. Рано еще об этом думать. Девочка родилась только 2 дня назад. Ну не выходит из головы, и все тут. Вот мысли и дошли уже до вопросов замужества. Найдем какого принца. А нет, так из своих найдем. И плевать мне на эти статусы. Если к моменту женитьбы Машки я не буду иметь такой непререкаемый авторитет, пошатнуть который не сможет замужество дочери, так чем вообще я буду заниматься, сидя на троне 16-18 лет? Рождение Машки было не то чтобы легким и для нее, и для мамы Ксении. В своей жизни мне не приходилось принимать роды, но разницу между схватками и потугами знаю, как и иные особенности. Так что, можно сказать, я и принимал роды у своей жены. И это несмотря на присутствие и лекаря, и 3 повитух, которые уже неоднократно были в гостях у знатных матрон, которые в это же время как раз рожали. Говорят, что мужчину, если он присутствует на родах, может отвернуть от женщины. Во-первых, было бы неплохо мне вообще побыть с женщиной. А в этом мире я еще ни одну даму не осчастливил. Во-вторых, видал я многое, и не такое. Уверен, что все более растущее желание близости уже ничем не перебить. А вообще, жизнь входила в русло реки с быстрым течением. А времени катастрофически не хватало. И сегодня, несмотря на то, что мне бы загулять по поводу рождения дочери, на охоту какую съездить или по царственной традиции по святым местам проехать, я работал. 3 суконных мануфактуры, 2 сапожных мануфактуры, 4 кузнечных, 1 гончарная, докладывал Лука Мартынович Костолевский по прозвищу Латрыга. Лука сообщал статистику через 2 месяца после того, как был обнародован указ о создании мануфактур. Пока сведения были только по Москве. Я хотел посмотреть, что именно получится из затеи с мануфактурами в стольном городе. а уже после распространять опыт на регионы. И доклад пестрел великолепием. Только за 2 месяца в Москве зафиксировано открытие 18 мануфактур. Это очень хорошо. Больше, чем я предполагал. Намного больше. Мало того, вот так вот просто, оказывалось, можно создавать эффективное производство. Да нет, не бывает. Не верю. Сколь больше появилось товаров на торгах? Спросил я. Для того, государь-император, нужно, как бы было понятно, сколь было ранее. Но я не увидел большего числа товаров за последний месяц, ответил Лука. И почему люди считают, что они умнее власти? Понятно же, что большинство мануфактур – хиксы. Налогов платить не хотят, потому и регистрируют подобные производства. Работают, как привыкли, в своих душных мастерских. Но были же назначены 3 писаря-целовальника, которые призваны следить как раз за тем, чтобы мануфактуры работали. «А что целовальники? Проверяли мануфактуры?» – спросил я. «Целовальник в понимании госслужащий, сборщик налогов». «Так целовальники мне и подали ту цифирь, что я тебе, государь, сказывал?» – чуть растерянно отвечал Лука. «Ну не может быть, чтобы за 2 месяца вся Москва вдруг перешла от ремесленного производства к мануфактуре!» «Что-то не так!» «А поедем-ка проверим 2-3 мануфактуры!» Нашел я способ развеять свои сомнения. «Да и прогуляться стоит!» «Да, государь-император!» Четко ответил Лука и после уже неуверенно добавил. «Ты просил, кабы я узнал... Что сталось с теми выучениками, что еще Борис Федорович Годунов посылал к немцам на учение?» «И?» – нетерпеливо спросил я. «Насколько же не хватает людей, способных преподавать, заниматься наукой, желательно прикладной? А тут мой предшественник еще в прошлом веке отправлял молодых людей учиться в Римскую империю и в Англию, оплачивал расходы. А где эти товарищи? Вот и попросил я узнать хоть что-то об этом. Английский посол говорил, что в Англии окопались члены русской делегации, но ничего не упоминал про студиозусов». «Так это, государь, 3 я нашел тут, в Москве, 1 в Архангельске», продолжал мямлить Лука Мартынович. «Тот, что в Архангельске, так и вовсе словно англичанин. Он там за приказчика в торговой компании. Протестант. 2, что в Москве, протестанты так уже, а прибыли не так, чтобы и давно. 1 еще, что в городе, и вовсе неприглядный. Да хмельного вельми охоч». «Молодец, я доволен. Нынче нужно всех их ко мне. Тот, что до хмельного охоч, заприте. Кормите добре, но пить меда не давать», — отвечал я. Понятно было, почему замялся Лука. «Вера. Православный государь должен был рассвирепеть, приказать казнить за то, что отправленные за границу учиться молодые люди сменили веру. А мне почти все равно. Как перешли в англиканство, лютеранство, да хоть в кальвинизм, так и повинятся, и вновь единственно правильную веру примут. А то, что с этими дельцами уже можно открывать школу – факт. Чему-то их, но выучили. А я тоже сиднем не сижу и в этом направлении думы думаю. Потихоньку пытаюсь привести в систему то, что знаю из математики, физики, даже что-то из химии вспомнил. Из математики до класса 8 что-то вспомнил. Остальное очень фрагментарно. Видимо, к старшим классам я стал хуже учиться. Или в голову уже не формулы лезли, а спорт и девчонки. Но спорт больше. Но и то, что я знаю, это не шаг в науке, а прыжок с шестом. Те же 3 закона Ньютона помню. Сформулировать могу и про ускорение, и про скорость. И про яблоко припоминаю. Про закон всемирного тяготения. Ломоносовский закон сохранения энергии. Закон Ома, формулу теории относительности. Правда, это пока вряд ли пригодится. Подготовил курс по географии и естествознанию, пытаясь только следить, где чьим именем названо то или иное. А то получится море Лаптевых за 100 лет до рождения самих Лаптевых. Но не все я раскрывал. Не думаю, что всем нужно знать о Беринговом проливе. Австралию также, если что, то продам. Потому не рисовал на карте. Но Европа, Африка, Индия, Америка – все это описано. Можно подготовить курс по истории России и мировой истории. Обязательные языки, в чем поможет какой-нибудь немец. Философия, теология. Все эти предметы можно преподавать, подготавливая в том числе и тех, кого позже направлять в европейские страны на постоянной основе в качестве, например, торговых представителей, дипломатов, шпионов. Даже раздумываю, чтобы таким представителям платить деньги в зависимости от деятельности. К примеру, от торгового оборота между странами. А нашел-то как их? Меня интересовали методы поиска. Это казалось очень сложным. Нет картотеки. Сохранилось только 3 фамилии. Остальные счастливчики неизвестны. И ума не приложу, сколько нужно оббегать человек, чтобы найти ниточки и выйти на искомых людей. Так по бумагам, государь, да по слухам. Ты повелел переписать всех немцев, да на каждого бумагу составить. В чем мастер, что делать может, имя? А кого отправлял Борис Федорович к немцам на учебу? Я помнил. Те бумаги я видел. Вот и нашел по именам. А после сам поспрашивал людей. А тот лихоимец, что пьет завсегда хмельное, так по Москве его люди знали. Он многим грамоты пишет, да купцам помогает считать и составлять бумаги, — ответил Лука. А я-то уже поверил в некие сверхспособности своего секретаря. А он просто умеет читать бумаги и сопоставлять информацию. «Скажи Али, чтобы готовил выезд», — сказал я. Хотелось бы побывать в тех самых якобы мануфактурах инкогнито. Но охрана — это система, которой никогда нельзя пренебрегать. Поэтому мои телохранители, заполонившие улицы по всем сторонам от меня, были главным демаскирующим явлением. Москвичи быстро поняли, что это государь едет, и уже нельзя было тайком заехать по указанному в бумагах адресу. Однако далеко не все могли определить, где именно царь, так как я не выделялся одеждой, если только конем. Вот коняка была лучшая, гольштейнская. Как там про проблемы России? Дураки и дороги? По мне, так ни то, ни другое. А вот коррупция, да еще когда коррупционерами являются дураки, вот что страшно. Целовальник Никитка Митин брал деньги за свою подпись и даже не напрягал ремесленников, чтобы они показали хотя бы строение, где якобы находится мануфактура. Мздоимец даже не предполагал, что над ним может быть хоть кто-то, кому есть дело до тех мануфактур. Ну не царь же проверять будет. А дьяк, его непосредственный начальник, слишком занят, чтобы вообще заниматься работой, за которую ему платят. Я чуть не выпал в осадок, когда мне с более чем серьезным видом рассказывали, что дьяк Гаврила Попов не контролирует целовальников, которые ему должны подчиняться. Он, дескать, занят. У него хозяйство, землями управляет. И никаких, почти никаких бумаг отчетности. Психанул. Приказал проверить всех целовальников и каждую мануфактуру. Если где нет никаких признаков работы, то ремесленникам назначить в пользу казны штрафы. А тех, кто должен был контролировать работу мануфактур, хотя бы знать, что они запущены, выпороть на лобном месте. Как раз оттуда убрали последних любителей кольев. Я не проследил, но последние казненные, которые были посажены на колы, просидели так 2 недели, пока Ксения не попросила усмирить свой гнев и похоронить казненных. Я-то был уверен, что казнили, сняли, похоронили. А тут трупаки вокруг, а люди собираются послушать, что там в «Русской правде» говорят, нашей пока что устной газете. И никого, что особенно сильно удивляло, не беспокоят уже воняющие мертвецы. Так что я действительно грозный. Теперь дал указание, чтобы хоронили сразу, не держали на виду, даже если в назидание. Так что похоронили и Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, и Василия Григорьевича Долгорукова по прозвищу Чертенок, и многих иных. Особенно мне было обидно за Григория Борисовича Долгорукова Рощу. Этот человек в иной истории был героем обороны Троице-Сергиевой лавры, а сейчас пошел по кривой дорожке и был одним из главных, кто готовил мое свержение. «А это кто такой?» — удивился я увиденному. На Соборную площадь, когда я уже возвращался в Кремль, выехала процессия. Видел я некогда, в иной жизни, кортежи и президента России, и белорусского батьки. Однажды, при выполнении некоторого задания, лицезрел и чуть ли не сотню автомобилей сопровождения американского президента. Вот такая ассоциация и родилась, когда я наблюдал, как едет некто. Золоченая, а может и золотая карета, еще две кареты, не менее 200 вооруженных всадников, по-богатому вооруженных, все с пистолями за поясами, а это уже немалый показатель, дорогие в бархате тигеляи или сверкающие даже при высокой облачности бахтерцы, кони, отдельная песня. У всех были просто отличные ездовые животные, насколько я стал разбираться в этом. Каждый всадник демонстрировал на себе стоимость вооружения и коня не менее чем в 300 рублей. Умножаем на 200, столько насчитали воинов, 6000 рублей без учета коней и карет. Это очень много! «А ну прочь!» — кричал мужик на коне, который скакал впереди процессии и расчищал путь. «Это он так моему телохранителю! Охренеть! Вроде я царь или чего-то не понимаю!» — пробурчал я, всматриваясь в происходящее. «А ну, охолони!» — кричал Али Касимовец, который командовал охраной на выезде. «Прочь!» — не унимался незнакомый наглец. Признаться, я даже чуть растерялся. Вот думаешь, что ты самый крутой в песочнице. У тебя лучшие формочки и красивая лопатка для песка. А приходит мальчик с пультом от квадрокоптера, и все. Ты уже не крут, и дети из песочницы тебя не замечают. Так что, это по Москве гуляет мальчик с пультом от квадрокоптера? Государь, мы уходим иным путем. Строго сказал подъехавший ко мне Али. Я подчинился. Охрана, особенно на выезде, главнее охраняемого объекта. Пусть учатся быть профессионалами. И я согласен, что идти на конфликт с этим некто нельзя. Мы в меньшинстве, и дело даже не в этом. Если присутствует лишь гипотетическая угроза для охраняемого объекта, при этом существует простой способ избежать опасности. Это нужно сделать. Едем. Али, оставь кого, кабы прознали все о том, кто это вообще такой, велел я. И без моего указания, быстро, на рысях, один из телохранителей отправился в Кремль, чтобы предупредить охрану. Все-таки 200 прекрасно вооруженных воинов, да с пистолями и с луками, это сила. И если я не знаю, кто так может разъезжать, то потенциальная опасность. Не страх это, а выстраивание системы охраны и поведения в различных ситуациях. Будем считать, что сейчас происходит учение и проверка моих телохранителей. На подъезде в Кремль меня встречала рота мушкетеров. Так все всполошились, что взяли под охрану ворота в Московскую крепость. «Кто голова сегодня?» — спросил я, спешиваясь у крыльца грановитой палаты. «Григорий Петрович Ляпунов», — отвечал встречающий меня Лука. Через пару минут прибежал и Григорий Петрович. Дождись Али. Он скажет, что да как. Токма, отправь кого к Ефиму Бутурлину, кабы свой стрелецкий приказ по-тихому поднял. Так уж, своих конных дворян подведи в Кремль, приказывал я младшему из братьев Ляпуновых. Кроме как арестовать всех этих воинов сопровождения, да привести ко мне того дельца, что разъезжает по Москве словно хозяин, иных решений я не видел. Еще нужно расследование, чтобы выяснить, кто пропустил в город этот отряд. На всех дорогах в Москву стоят посты. Они проверяют телеги, смотрят на людей. К примеру, нельзя въезжать в Москву более чем с одним пистолем. И то, коли дворянского сословия, пищали и мушкеты запрещены. И таких ограничений еще немало. Чтобы не было серьезных городских бунтов, в столице регламентируется оружие. Боярам ограничивается количество боевых холопов и их вооружение. Потому и имеет место ужесточение провоза вооружения. Я придерживаюсь того понятия, что только государство имеет право на насилие. И чтобы не было иначе, нужно ограничить оружие у обывателей. Через час я уже знал, кто это так пафосно разъезжает по Москве. Наконец-таки! Прибыли Строгановы, дядя Максим Яковлевич и племянник Андрей Семенович. «Лука!» – прокричал я из своего кабинета. «Государь-император?» – материализовался царев-дьяк, но привычнее секретарь. «У нас все ладно по Строгановым?» – спросил я. «Так проговаривали уже, государь. Ты говорил, что того хватит для разговору». Лука пожал плечами. «Свиту Строгановых арестуют, а их самих я жду послезавтра. Пусть им передадут», – повелел я и вновь склонился над нарисованной мной же карте, в очередной раз напрягая память, силясь вспомнить, где именно располагались на Урале медные и железные руды. Очень нужны железо и медь. А Строгановы, насколько я был осведомлен, сели на земли, все больше собирая у себя крепостных крестьян. Занимаются солью да сельским хозяйством. А недалеко от их владений, даже в центре вотчин, есть медь. Но заводов хоть какой добычи не ведется. Почему? Недостаточно прозорливы или слишком традиционные и неповоротливые? В любом случае, мне нужны там или другие люди, или более активные Строгановы. При этом не важна фамилия. Важнее потоки меди, железа, чугуна. Ну и серебро. Ходят слухи, что Строгановы добывают серебро. Исходя из того, что я увидел на улицах Москвы этот пафосный выезд, денег у них очень, ну очень много. Но не сразу встречусь с теневыми русскими олигархами, а помурыжу. Мало того, лебезить перед этими дельцами хитрозадами не стану. Есть кое-что на них. А главное — мое недовольство.